борьбы не для спокойной жизни. Мой брат христианин, сражение твой удел. Стать воином Христа ты был однажды призван, так почему теперь ты духом ослабел? Стать воином Христа ты был однажды призван, так почему теперь ты духом ослабел? Рожденный для борьбы, возьми свои доспехи и тщательно проверь, как выглядят они. Зажавленным мечом не жди войне успеха, с поломанным щитом не будешь ты храним. Зажавленным мечом не жди войне успеха, с поломанным щитом не будешь ты храним. Рожденный для борьбы, взгляни на полководца, чтоб ты опять душой разбитою ожил. Пускай искрится сталь и кровь из ран струится, но только б ты в бою смертельно победил. Рожденный для борьбы, иди дорогой трудной, греху давай отпор, покоя здесь не жди, затишье лишь минуты, чтоб чуть передохнул твой изнеможший дух. Покоя здесь не жди, затишье лишь минуты, чтоб чуть передохнул твой изнеможший дух. Рожденный для борьбы поднять повыше знамя, равнение на Христа и на Голгофский крест. Немало будет бед, но Божь небесный с нами, пусть ярче с каждым днем его сияет свет. Немало будет бед, но Божь небесный с нами, пусть ярче с каждым днем его сияет свет. Ты для борьбы рожден, за каждое сражение тебя награда ждет, когда придешь домой. Ну что передохнуть, стан вражеских движений, готовься, трубный клич зовет тебя на бой. Ну что передохнул, стан вражеских движений,